Параграф 197. Развитие этого отношения образует умозаключение, состоящее в том, что имманентная отрицательность, как центральная единичность некоего объекта, абстрактный центр, приходит в отношение с несамостоятельными объектами, как с другой крайностью, посредством некоторой середины, которая соединяет в себе центричность и несамостоятельность объектов, относительный центр. Это третье — абсолютный механизм.